Дефектность его распространилась не только на внешность. Долгое время думали, что умершая родами жена Хизыши, после довольно сильного первенца, оставила, уйдя из жизни, пустышку по части пламени. А когда все же выяснилось наличие у Хибаритё и пламени облака, подтвердившие заслуженность имени, всплыло и то, что вспышки пламени, короткие, пусть и сильные, у того происходит лишь в состоянии аффекта, при потере самоконтроля. Простейшие манипуляции с собственной силой в другое время ему были недоступны, по крайней мере осознанно. Слабосилок знал свое место и, не слишком обращавший на себя внимание до начала серьезных тренировок с пламенем у сверстников, дальше вообще не смел позорить имя отца. Этот, сверкая глазами и опуская голову, мог унять свой гнев на срок, промолчать, сдержаться. Даже странно было, куда пропадает его далеко не идеальное, но даже в этом возрасте куда более выдающееся самообладание, чем у его старшего брата, когда дело доходит до пламени, и все же похвальная старательность. Когда на переговорах с Вангалой, проводимых на нейтральной территории, поднялась тема хранителей для будущего Дичима, Сытоши, не убив на месте переговорщика от Ванголы, не сразу, но довольно быстро понял, качество и младшего Хибари тоже вполне могут сослужить ему, Суру Сытоши, а заодно, возможно, и Тарикой, хорошую службу. Осталось все правильно для всех подать, особенно аккуратно следует быть с Хизыши. При внешних лояльности и повиновении тот довольно неплохо понимает истоки и причины внутренних политических течений Тарикой, а также заметно недоволен многочисленными ущемлениями в последние годы. Следовало не передавить и хотя бы оставить видимость свободы выбора, может, даже пойти на более-менее значительные уступки ветви, которая, как чаял Цуру Сытоши, недалек тот час, всецело подпадет под его практически единоличное влияние. Падки на лесте довольно простой, да и будет смотреть в рот охотнее, чем главе собственной ветви, только главе клана над кланами. Правда, здесь и сейчас Цуру совершенно не был рад такому продвижению в деле за получение неофициально вассальной ветви. Не время терять боеспособность. Однорукий Хибари Хизыши оказался совсем не тем, что хоть сколько-то могло улучшить и без того неприподнятое настроение лидера Тарикой. Пусто повисший правый рукав накидки Хибари, которому Сытоши как будто бы не уделил внимания, казалось, отпечатался на сетчатке. Как медленно отделявшаяся, когда время для Цуру остановилось, голова Ешира, откатившаяся в сторону, оставляя красный след, да так и оставшаяся смотреть удивленным взглядом куда-то в пустоту, как главы Ган, Карасу, бесчисленные бойцы, многие из которых росли, крепли и матерели на его глазах, некоторые, под его приглядом, его время, его силы, его надежды, кровь и смерти раньше, годы назад, месиво из частей тела и органов сейчас по палубам, красная вспышка, закрывшая обзор и оставившая полосу жгучей боли на лице, прошлые и нынешние потери мешались в сознании, сбивая с концентрации на более насущных в данный момент мыслях, дисциплина и выдержка дисциплиной и выдержкой, но и у главы Тарикой, радеющего за свой клан, предел начинается где-то здесь, где гибнет то, что является целью его существования. Цуру Сытоши никогда не простит себе страх, загнавший свои когти под основание черепа тогда, когда уничтожались его люди. Цуру оказался сильнее опасной слабости, но это мало что изменило, а тот все чуял. Цуру отдавал себе отчет как в том, что, сколько бы им ни дали времени на подготовку, даже будь у них второй шанс, ничего переиграть бы не вышло, так и в том, что в словах иллюзиониста, сказанных ему тогда, была лишь часть правды. Да, это была ошибка, его ошибка. И да, гордость их клана местами тесно переплетена с гордыней. Но так, как действовал он, поступил бы любой из любого клана сотню раз из сотни. И продиктовано это было совсем не только гордостью. Есть определенные интересы, исходя из которых должен действовать политический лидер. Часть из них общеизвестна, как, например, репутация. Репутация, влияние и общая сила плотно связаны между собой. Нельзя позволять творить что угодно главному противнику даже не по международной арене, а просто по вопросу господства на их собственной исконной территории. Нельзя дать хозяйничать на островах, не потеряв позиций. Нельзя показать слабость, готовность идти на уступки, некомпетентность. Присутствие Тарикой здесь было само собой разумеющимся. Цуру отдавал себе отчет, и тем не менее слова скользкого гада и эта мерзкая ухмылка продолжали разъедать то, что оставалось от души хладнокровного убийцы и опытного вождя, заставляя из раза в раз напоминать себе очевидное, оправдываясь перед самим собой. Хизыши, присев рядом, молча ожидал. Его сын сел чуть позади отца. Сытоши был далек от познания дзена и даже полной ясности разума, но и мысли Хибари Хизыши, как ни странно, сейчас уходили в то же русло. Он отгонял видение той резни на палубе, того кургана из тел, вернее, голов. В ушах норовили снова возникнуть предсмертные крики, приглушенные вопли отчаяния узревших страшную картину того, что осталось хоронить от товарищей или членов семьи, трясущиеся руки тех, кому пришлось заняться рассортировкой посылки от Спейда, дикие глаза бойца, у которого начались дерганые хватания за рукоять клинка по нескольку раз за минуту, и обходящих того по дуге соратников, не рискующих проверять, как далеко зашло помешательство. Медицинская помощь в виде серьезных успокоительных или наркотиков, которые в клане не жаловали и от которых тем не менее до конца не отказывались, до него дойдет в последнюю очередь, есть и более тяжело пострадавшие. Дверь вновь открылась, впуская представителей ветвей Ган, Карасу и Канатари. Это были братья, дяди или сыновья предыдущих глав, которые оказались в этом походе и теперь, возможно, лишь временно, взяли на себя обязанности лидера. После возвращения в клан все может несколько поменяться. Цуру хорошо видел разницу в потерях семей участниц похода. Неслучайность всего произошедшего громко заявляла о себе во всем. Принесенные недавно новости совершенно не успокаивали. Цуру жестом приказал вестнику, сдерживающему страх в присутствии испускающего жажду жестокого убийства лидера Тарикой, повторить сообщение отдельно для новопришедших. Якобы Шимон взяла под стражу Вария, а Димона Спейда победил Савада Цунаёши. Цуру скорее поверил бы в то, что это сделал в одиночку Ракуда Мукура, этот нахальный и опасный юнец. И если тот и правда имеет хоть половину силы учителя, им определенно в очередной раз морочили голову. Так или иначе, новости были неутешительными. Раз с Димоном официально покончил один единственный Савада Цунаёши, это говорит о том, что дело нечисто ровно настолько, насколько Цуру подозревал, и ни капли меньше. Это значит, что либо Спейд добился своего и ушел, либо Ван Гола нашла точки соприкосновения и заключила некий договор со Спейдом. Но возможно, что все еще сложнее, чем кажется. Ни слова не было сказано ни об участии отправившейся на остров Вари или Джик, да и они сами молчаливо поддерживали неправдоподобную историю победы над Спейдом, ни об ученике Димона Спейда, не Савады Акиры, а как раз Саваду нельзя исключать из списка того, у кого могла быть какая-то договоренность со Спейдом. Все члены ее Феникса живы и целы. Цуру не хотел, а вспоминал разливающуюся по палубе кровь в мире мешку с иными жидкостями и субстанциями, кои содержит тело обычно внутри, а не снаружи. Половины уничтоженных бойцов хватило бы, чтобы стереть этих детишек, не оставив от них мокрого места. Пожелай Димон тех взаправду убить, исход был бы ясен. А Савада Акира уже показала себя как человек с неизвестной силой, неизвестной политической позицией, внезапными связями и непонятными намерениями. Протекторат Вари, стремление отколоться от Ванголы и принятие через них помощи в виде обновления вооружения не моргнув и глазом. Вероломный ход с Гейкураном Джисса, после которого непонятно, как она рассчитывала скрыться от гнева Тарикой. Знала, видать, что-то такое, отчего не опасалась ничего. Ведь Вария на территории Японии может по факту куда меньше, чем той же Италии, а между прочим, им и там особо ходу нет. Положение крупнейшей и влиятельнейшей семьи наемников, шатче не придумаешь. Спрятаться за ними ей бы не удалось. И, в конце концов, то, что проклятая Савада выжила на церемонии. Теперь сей факт представал перед ними в совершенно новом свете. Никто на кораблях не поднимал этот вопрос, и тем не менее это не значит, что он ни у кого не возник. Как, загвоздка состояла лишь в том, чем это было, удачей или сговором. И если второе, то как широк круг тех, кто в него посвящен. К тому же, если верен вариант, в котором Савада и Спейд играют на одной стороне, возможно, все только начинается. И следующим ходом эти двое, что было бы закономерно, могут начать ставить условия. Цуру Сытоши бросил взгляд на Хибари Хизыши, который в раздумьях разглядывал убранство каюты, уже готовый к обсуждению сложившейся ситуации и ждущий только Цуру. Сытоши решил, сколь бы ни было печально положение Тарикой, следует продолжить прощупывание почвы, придерживаясь выбранного курса, и быть готовыми ко всему, а пока что задать верный настрой своим людям. Канатари Кура сидел в трюме, прислонясь затылком к холодящему металлу и глядя невидящим взглядом в стену напротив. Кура не приходилось никогда ждать от жизни чего-то особенно хорошего, но и то, что он имел, было уже не так уж плохо. Родился он далеко не в главной семье ветви, далеко не первым сыном, и да, его имя говорило об этом лучше других всяких слов. У Читы, что дала ему жизнь, был удивительный случай. Каждый раз у них рождались близнецы, и каждый раз мальчики. Видимо, на Кура, на последнем ребенке, мать решила отдохнуть, и близнеца ему не досталось. Кажется, после первоначального всеобщего недоумения все вздохнули с облегчением. Отдохнуть решили и фантазии на его имени. Хорошо хоть не назвали нечетным. Все было как у всех. Единственное, что он мог сказать еще особенного про свою семью, очень странными взглядами время от времени поглядывали некоторые взрослые на Акаасан. Старшие братья ему говорили что-то непонятное про то, что кто-то пропустил женщину с сильным солнцем. А что солнце на самом деле было солнцем и многое-многое другое, он понял лишь тогда, когда подрос. Например, почему он девятый, если братьев всего четыре? Почему самые старшие действительно близнецы, а младшие выглядят с разницей минимум в 2 года? Понял он и что такое тренировки, чем грозит клеймо слабый, как зубами хвататься за жизнь, что родители не станут прикрывать кого-то одного с риском подставить других детей, что бывает, что каждый сам за себя, но своих лучше держаться, когда молчать и когда говорить. Оглядываясь назад, понял, что сам стал тем, на кого раньше смотрел снизу вверх, но есть планка, выше которой ему не подняться, и есть те, с кем ты не равен уже от рождения. Понял, где кончается привязанность и начинается долг, с какой стороны держаться за оружие, и не только. Если бьешь, бей насмерть, учиться сдерживаться будешь потом, когда привыкшая разить рука не дрогнет. Нельзя вспоминать, что твой противник, возможно, будет тот, с кем ты рос и даже дружил, как умел. Кура научился убивать. Если пойти должен дальше кто-то один, пойдет сильнейший. И сильнейший, это действительно сильнейший. Где гнутся все, он стоит прямо, где все ломаются, тот согнется с тем, чтобы распрямиться. Он верен, он надежен, он опытен и удачлив, но скромен, жизнь научила. Он умеет побороть и страх, и слабость с ненужным милосердием. Нет ничего, с чем не справится клан, а он – часть клана, и больше ничего не требуется. Он был ужасно горд, когда его вместе с самыми старшими двумя братьями и отцом взяли в поход на иллюзиониста, хоть и не позволял взбудораженной крови ударить в голову. Но Кура медленно поднял руки. Линии, прочерченные на ладони складками, чернели запекшимся темно-бурым цветом. Кура знал, что, если он повернет ладони другой стороной, увидит такую же бурую кайму вокруг ногтей. Кура не волновал красный, потихоньку проступающий через бурый, который в свою очередь был на белом, что охватывал весь его торс. Сизый рукав Хари чернел, но Кура было не обмануть. Это тоже был бурый, сползший на руку с головы Трия и обхвативший ее холодными липкими бесформенными щупальцами. Кура тогда не сразу понял, что это голова именно Трия. Трия был не какой-то головой с выпученными остекленевшими глазами и несколько отвисшей челюстью, взятой отдельно от тела. Трия, так похожий с близнецом, Тору, был яркий и сильный. У него были крепкие руки с большими теплыми ладонями. Голова маленького Кура в них помещалась с запасом, когда втихаря Трия трепал младшего по макушке. У него была смуглая кожа, но ему и не требовалась бледность и холодность аристократии. Им не требовалось. Зато им можно было, пока никто не видит этого безобразия, поиграть в укромном уголке, недолго, чтобы не нашли. Детям Тарикой старше 5 всегда есть чем заняться более полезным, чем обычные детские развлечения, и более полезное совершенно не носило рекомендательный характер. Тихий и неулыбчивый Тору, слегка прохладный, как и отец, им никогда не мешал. Трия и Тору быстро отдалялись от семьи, бывая в общем доме все меньше, возвращаясь обратно все более уставшими и какими-то жесткими, трогать их не хотелось. Но Кура было известно, это был их секрет, Трия где-то там, глубоко, все еще теплый. Поэтому, объективно говоря, отдельно от тела взятая голова, вытащенная из прочих, сваленных жуткой горой на палубу, с искаженным в гримасе бледно-землистым лицом могла быть даже скорее обычно холодным Тору, чем Трия. Руки и губы от этого открытия затряслись у и без того неспокойного Кура не меньше. Только этот шрамик у основания челюсти был все же у Трия. По руке на рукав с головы ползло темно-бурое. От оглушительного удара наотмашь по лицу Кура, качнувшись всем телом, начал дышать. Переведя взгляд, который он с посторонней помощью оторвал от того, что держал в руках, он уставился на кого-то, кто подошел к нему. Кто-то, темноволосый, с бледным лицом и напряженными от сжатых челюстей скулами, требовательно делал жест рукой. Кура, тупо уставившись на руки, не понимал, чего от него хотят. «Не задерживай», — сказал незнакомый ему по имени Соклановец, бросив короткий выразительный взгляд на то, что было в руках у Кура. Тот не понимал, что нужно с этим делать. До этого они разбирали головы вместе с предельно деликатно обращавшимися с внезапным объектом логистической задачи мафиози, но сейчас в руках у Кура был тря, а не голова. Вернее, не совсем. Не совсем тря или не совсем целиком, это будет правильнее сказать. Куда-то туда его было отдавать зачем? Все, тря у него. Но какой-то неправильный тря. Но как это исправлять? Слишком холодный, слишком. Надо же что-то делать. Но, приблизившийся вплотную Соклановец тем временем попытался аккуратно освободить из рук Кура его ношу, но тот вцепился мертвой хваткой. Это какое-то недоразумение, то, что он держит, его, принадлежит ему, неужели не ясно? Этот Ря, несколько растерянно и в то же время твердо объяснил Кура, внимательно ища в глазах, видно, соратника понимание. Соратник, возможно, знающий толк в том, как должен выглядеть его, Кура, Тря, а возможно, из каких-то иных соображений, пристальнее посмотрел в лицо Тря, потом Кура, потом снова Тря, очень медленно кивнул своим мыслям, встал на место Кура, что-то сказал дальше по цепочке, кто-то откуда-то подошел поближе, кто-то потянул было Кура за локоть, но он уперся, остался еще, то Тря и Тетору очень похожи, нужно еще. Тут пронзительно крикнула чайка, подлетевшая на свет прожекторов. Все дружно вздрогнули. Послышались еще крики чаек. Помрачнев лицами еще больше, люди стали задирать к небу головы. Кто-то потянулся угрожающим движением за пазуху или к кобуре на поясе, но у обычно бдительного канатариста или все инстинкты и рефлексы. Кура внезапно стала отпускать схватившие его изнутри оцепенение. Он резко вдохнул зловонный воздух, поперхнувшись им. Оттаивал ледник, в которой превратилась его голова, и теперь содержимое почти точно больного разума все больше с каждой минутой напоминало кашу. Кура, покачнувшись, рухнул на одно колено, прижимая к себе неправильного таря. Отца среди спустившихся на остров не было, но о нем ничего не знал никто, кого бы он ни спросил. Возможно, исчез бесследно вместе с главой канатари. Кура не знал, а чайки смотрели сверху глазками-пуговками, почуяв, что здесь могут чем-то поживиться. Кто-то тогда не выдержал и выстрелил вверх, вызвав встревоженный клёкот у испугавшихся птиц. И многочисленные затравленно настороженные взгляды глаз остальных, даже тех, кто стоял очень далеко и не участвовал в их деле, потянувшихся тут же руками к оружию. Настрелявшего зашипели, кто-то ругнулся сквозь зубы так же негромко, не рискуя поднимать шум, но результата тот достиг, хотя бы на время. Сейчас Кура сидел в трюме, подпирая снаружи собою дверь, как самоназначенный сторож. Металл был холодным, таким же, как головы и тела, что собирали не они, другие. Кура ковырял бурый рукав. Он сильный, но этого мало. Он вот уже более года абсолютно взрослый. Но есть и старше, и опытнее, которым все и всегда было по плечу. Но и их тоже недостаточно. Он достойный и крепкий духом. Его выдержка прошла многие испытания. Но все это не стоило ровным счетом ничего. Он не может прекратить сухо сглатывать, теребя руки, в которых был Тря, а потом и Тору. Сидящий весь в бинтах в коридоре у стены темноволосый молодой человек медленно обнял колени, уткнувшись в них носом, словно в попытке спрятаться. Он ничего не может поделать с тем, что горло свел спазм, глаза так нещадно жжет, а взгляд застилает муть. «Подкинь», — сипом коротко выдыхает Армандо. Витали молча подает флягу с открученной крышкой просившему. Армандо, сделав несколько глотков так, как будто пьет воду, давится, захлебываясь бодягой, одолженной у товарища. Пытаясь отдышаться, утирает лицо рукавом, протягивая флягу обратно. В каюте, переоборудованной под лазарет, впрочем, трудно сказать, какая каюта сейчас под него не была переоборудована. В каюте, такой же, как и многие другие сейчас, воняющий спиртом, потом и Матерь Божья знает чем еще, пчились отдохнуть хоть немного за выделенный перерыв бойцы Варии. Армандо, несмотря на его печальное с виду состояние, повезло, можно сказать. Проткнутый в круговерти боя обломленным заграждением борта легкий отряд медиков лечит с большей вероятностью успеха, чем расчленение боевой косой на куски разных размеров. Конечно, никто бы Армандо не разрешил алкоголь. Никто, если говорить о медиках. Виталий же был рядовым бойцом, а потому сейчас в полной мере был солидарен с товарищем во всем, особенно в желании захлебнуться алкоголем покрепче. Он покосился на третьего соседа по палате. Член отряда Тумана выглядел относительно нормально, но разве что относительно. Виталий толкнул Армандо, качнув головой в сторону предмета своего беспокойства. Со странным выражением лица, неспешно растеребив закровившую ранку, Туман поставил на простынь кровавую кляксу. Клякса тут же была дополнена несколькими каплями сверху, не успевшими впитаться. Подчиненный старшего офицера Мормона, с неудовольствием оглядев получившееся, поправил двумя штрихами. Испачкав палец еще немного в крови, он повторил кляксу и штрихи. Штрихи были в виде дуг, скобок, заключавших в себя первоначальную кляксу. Заметив внимание Армандо с Витали, тот осведомился, словно извиняясь: только цвет немного не тот. Да, а так суть верна. Под взглядами онемевших, тихо холодеющих товарищей на белой простыне расцветали многочисленные кровавые зенки, чуть подрагивающие из-за чего-то, похожего на движение горячего воздуха над раскаленной мостовой летних улиц Италии. Однако этот оптический эффект создавался невысокими температурами и имел иную природу. Виталий почувствовал мороз, прошедшийся от ног, опущенных на пол, до макушки. Армандо неуверенно заметил, глядя на выходки вырывающегося из-под контроля тумана пламени: кто знает, может, эта близость с трюмом на него влияет. Из всех кают корабля их действительно ближе всего располагалась к помещению с кошмарным грузом, который того и гляди постучится с вопросом, отчего они преступно живы тогда, когда весь остальной их десяток коченеет в трюме. И что, говорят, там было? Тихо спросил Алонзо у своего товарища, с которым они вместе вели патруль на палубе. Что иллюзионист сдох, ответил ему Луиджи. Это я понял, нахмурился Алонзо, оторвавшись от поглядывания по сторонам и недовольно посмотрев на собеседника. Ты же слышал, как девятому докладывали, как иллюзионист сдох. Скажешь тоже, докладывали, таким же недовольно раздраженным тоном ответил ему Луиджи. Босс Варии не докладывает, он только и сказал, что добил этого монстра. Знаешь, Алонзо, глядя на напарника, не прекращающего бродить взглядом по небу над их головой, сам поднял глаза, прищурившись на яркое солнце, я бы хотел услышать больше подробностей, как этот сучий ублюдок мучился, надеюсь, горел, как в аду. Он напустил глаза на палубу соседнего корабля, где уже все убрали и даже поскорее вымыли, так как запах из-за яркого осеннего солнца, все же еще гревшего, появился очень быстро. Сейчас на том месте он наткнулся взглядом на еще один патруль, на этот раз из узкоглазых. На их лицах Алонзо разглядел ту же усталость, что чувствовал и он. Больше всего хотелось просто спать, но, к счастью, он со своим коллегой оказался в числе счастливчиков, что остались практически невредимыми после боя, поэтому именно они сейчас вели патруль. На всякий неожиданный случай. Вдруг он вернется? Неожиданно негромко обронил Луиджи. Алонзо посмотрел на него вначале недоуменно, а затем нахмурился. Но ведь ты сам слышал, что демона Спейда убили. Тела нет, хмуро и коротко бросил Луиджи. Он был старше Алонзо лет на 10. 40 лет приличный срок для мафиози. К тому же Луиджи многое видел и, наверняка, встречал раньше подобному Спейду иллюзионистов. И старший коллега подозрительно оставался хмурым и немногословным. И Луиджи посмотрел ему в глаза: будем считать, что я этого не говорил, но не верится мне, что это сделал будущий десятый. Либо он обладает невообразимой силой, либо он не закончил, выразительно посмотрев на него. Ты хочешь сказать, что... Начал был Алонзо, сглотнув и побледнев. В этот момент раздался резкий звук, и мужчины схватились за оружие, приготовившись хотя бы поднять шум напоследок. Они развернулись к медленно открывшейся железной двери. Рукоятки они сжимали крепко, но дула пистолетов у обоих дрожали. Из полутьмы в дверном проеме появилось нечто. Сперва им в глаза бросилось черное пятно. Когда Алонзо уже готов был нажать на курок, рука Луиджи дернулась и сбила ему прицел, отчего пуля пролетела мимо и выбила искры из палубы. Алонзо замер, вздрогнув, когда какой-то ребенок, которого тут вроде бы и не должно было быть, поднял голову, покрытую густыми черными кудрями, и непонимающе посмотрел на него зелеными глазами. Все же, не отбросив мысль, что это шутка иллюзиониста, Алонзо снова направил на него дуло пистолета, громко крикнув: «Стой! Ты кто такой?» «Ламбасан», надул губы ребенок, который от силы выглядел на 6 лет. Кажется, до него доходило, что в него едва не выстрелили, и в глазах у него появились слезы. «Ламбасан умеет дать сдачи!» Закричав это с обидой в голосе, ребенок неожиданно засветился зеленым светом. Раздавшийся треск заставил мафиози сжать зубы, отступив назад на шаг. Очень вовремя, так как к ребенку было не подойти из-за пламени грозы, окружавшего его. «Получай!» Воскликнув это, Ламба разбежался, приближаясь к мафиози. На этот раз выстрелил Луиджи, собиравшийся просто спугнуть ребенка и целившегося над ним. Но пулю неожиданно отбил меч, даже несмотря на пламя дождя, что вложил в нее Луиджи. Меч держал парень, лицо которого было им знакомо. Тот самый из остатков Осаригуми, молодой мечник, что спугнул иллюзиониста, был почти что местной звездой. «Прекратите, это же просто ребенок!» С возмущением воскликнул парень. Ребенок же остановился и успокоился, недоуменно моргая на мечника. «Ламба!» Подбежал к ним другой парень примерно того же возраста, что и мечник, но светловолосый. «Мы тебя обыскались. Вы искали Ламбасана?» Просветлел лицом ребенок, а его лицо озарила широкая сияющая улыбка. «Конечно, искали», — улыбнулся ему с натяжкой светловолосый, отведя при этом глаза. «Пойдем с нами, Ламба, мы отведем тебя к Кире», — сказал парень-мечник. «А вы сначала поймайте», — продолжая озорно улыбаться, мальчишка понесся прочь. Двое парней слегка были ошарашены и шокированно проследили за побегом, прежде чем прийти в себя и погнаться за ним. Двое мафиози синхронно выругались им вслед. Алонзо вытер пот, обильно покрывавший лицо, и увидел, как достает дрожащими руками сигарету Луиджи из пачки. Полуденное солнце жарило вовсю. Океан шумел слабыми волнами, которые бились о борт корабля где-то далеко внизу, там, где железо покрылось водорослями и морскими моллюсками. Минуты тянулись медленно и неохотно. В голове слегка шумело, то ли от перенасыщенного пламенем тела, то ли от случайно глотнувшегося вина. Зато я чувствовала некоторое спокойствие, наблюдая за морем и мерно шумящими волнами. Мукура, стоя рядом со мной, также наблюдал за морем, сложив руки о борт корабля. «Сколько времени?» – спросила я. «Три часа дня», – коротко ответил Кёя как будто бы безэмоциональным тоном. Хибари стоял, облокотившись спиной о стену под лестницей наверх. Скрестив руки на груди, он уже около получаса неустанно сверлил меня взглядом. «Может, хочет что-то сказать, или все дело в том, что у него тоже нервы не железные?» В голове до этого момента крутились лишь мысли о Спейде, о том, что я могла сделать в бою с ним, а теперь переключились на облако. «Кёя, ну не хмурься так», — попросила я, повернувшись к нему лицом полностью. «Все ведь закончилось хорошо, со мной все в порядке. И вообще, ничего со мной не случится, если ты перестанешь постоянно держать меня на виду. Я взрослая девочка». «Недостаточно», — бескомпромиссно отчеканил он, уж очень недобро прищурившись. С его мнением на этот счет я была уже знакома, потому знала, что сказать. «Серьезно, Кёя, если я такой крутой босс, заслужила твое признание как небо, справляюсь и с делами своих ребят, и со школьными обязанностями, не боюсь иметь дело со взрослыми мафиози, то можно и опустить мой возраст», — внесла я предложение. «Ты попала в руки врага», — снова резко ответил Хибари, как будто Танфай припечатал. «Это означает, что ты недостаточно защищена». Я прикрыла попытавшие закатиться глаза. «Этот разговор мы начинали не в первый раз. Правда, радость моя», — сказал Ракуда тихо и будто куда-то в море, «тебе бы больше полагаться на нас, твоих хранителей». Спрятав поднявшееся напряжение подальше, фыркнула. «То, что я полагаюсь на вас, отнюдь не означает, что я беззащитна. Моя роль состоит не только в том, чтобы руководить и просчитывать. Именно на меня вы должны полагаться», — взглянула я в глаза Кёи. «Когда я была для тебя только Азазелем, ты относился ко мне иначе. Не скажу, что лучше или хуже, но по крайней мере ты помнил о моей силе». Кёя продолжал хмуриться, но, судя по виду, пытался это обмозговать и разобраться в своем мировосприятии. Выдохнув и покачав головой, напомнила себе о том, что сейчас немного не до этого, хотя это сейчас остается разве что игнорировать. «Пока что я не могу ничего сделать, только ждать и маяться от ожидания. Уже прошла пара часов, скоро, наверняка, мафиозные главари зашевелятся. На кораблях и так начало подниматься слабое шевеление. Собственно, дело, которое я взяла причиной, чтобы покинуть босса Варии, пока он не довел себя и меня до ручки, заключалось в разговоре с Цуной. Но, когда я нашла Цуну в одной из кают, прошла через его охрану в виде Гакудера и Базиля, прошла мирно главным образом благодаря Базилю, лояльно относившемуся ко мне, то нашла братца спящим. Базиль, извиняясь, посмотрел на меня ярко-голубыми глазами из-под длинной челки и пояснил, что Цуну осмотрели медики. С ним все в порядке, да только он полностью выжат, остался без капли пламени неба, зато солнцем перекачан до ушей, и все его тело зафиксировали намертво, чтобы кости правильно срослись. Короче, дело было ясно, Цуна из спасительного сна, перешедшего из обычного в медицинский, выйдет не скоро. В таких условиях переговорить с ним невозможно, не то что заставить взять, наконец, ответственность хотя бы за свои слова, и это бесило. Хотя прерывать лечебный сон ради того, чтобы притащить братца на суд над Шимон, я не стану, все равно ответочку ему верну. Я хочу, чтобы ты полагалась на меня, как на старшего. Мне пришлось несколько раз моргнуть, чтобы выплыть из своих мыслей и через пару секунд понять, что это Кёя, наконец, с трудом разразился фразой, несущей его мироощущение. Пока я пыталась врубиться и вспомнить, о чем мы только что говорили, Кёя разродился окончательно. «Хочу решить те проблемы, которые тебе пока не по силам. Demon Spirit угроза гораздо больше тех, с чем ты встречалась раньше». Это уже были более взрослые и осознанные слова. Поэтому я еще раз подумала над ответом. Вдруг пришла мысль, что Занза смог думать так же. Он ведь никогда не считал меня тем, кого оставляют в тылу. Но Demon Spirit, учитывая, что он вытворял на кораблях, будет разумным убрать более слабых, чтобы избежать ненужных смертей. В итоге Занза что, собрался с ним драться один на один? Отбросив чертыхание по слишком самоуверенному боссу Варии, ответила Хибари. «Авария, а клан Тарикой, а это церемония, я благодарна тебе за поддержку, но жизнь не будет ждать, пока я стану старше. Мне даже пару лет не дают, чтобы дорасти». Тут я неосознанно скривилась, припомнив комбиоформу беса. «Поэтому мы должны научиться справляться с неприятностями все вместе, полагаясь друг на друга». Кёя принял это к сведению и, вспомнив о том, что рядом находится Ракуда, обычно его подначивающий, скосил глаза в его сторону. Я повторила за ним, увидев слабую, едва заметную улыбку на лице продолжавшего стоять, повернувшись к морю, Мукура. Он прикрыл глаза, явно витая в своих мыслях или иллюзиях. «Что смешного?» – процедил сквозь зубы Кёя, которому хватило и этого. «Ничего, Кёя-кун», – покачал Ракуда головой. «Я согласен с Акирой-чан. Босс – главная фигура в семье, но его руки и ноги – это мы, ее хранители. Так же, как мы рассчитываем на нее, так и она может полагаться на нас. Это само собой разумеющийся факт. Вот», – подытожила я, посмотрев вновь на Хибари. Иллюзионист облег в слова то, что я уже давно пытаюсь донести. Внезапно по лестнице раздались быстрые шаги, заставившие нас замолчать и обратить внимание на спускавшихся, точнее летевших через одну ступеньку Рёхия с Ямамото вслед за Ламба. «Я почти поймал», — крикнул Такеши, подошедший к делу со всем энтузиазмом, и едва не схватил Ламба за шиворот. Проворный мальчишка протиснулся между перила и спрыгнул вниз. Подбежал ко мне, спрятался за моими ногами и весело воскликнул, запыхавшись. «Я в домике». Парни, видя, что пропажа сама ко мне прибежала, остановились, уперли руки в колени и пытались перевести дух. Он экстремально энергичный. То ли восхищенно, то ли возмущенно воскликнул Рёхи. Взъерошив повлажневшие черные кудри Ламба, улыбнулась, увидев озорную улыбку на лице ребенка. Здесь его не должно было быть, но он здесь был, и абсолютно не понимал, какая опасность грозит всем находившимся тут. Неужели такой видит и меня? Ребята все напряглись, и я отвлеклась, подняв голову и увидев приближавшегося посыльного в форме Варии. Тот целенаправленно двигался в нашу сторону, отойдя, четко выдал. «Савада Акира, передаю сообщение от капитана Скуала. Он хочет, чтобы ты подошла к нему на мостик». Донеся послание, мужчина повернулся и удалился во свояси, спеша выполнить наверняка еще несколько дел. Кажется, наконец, что-то было решено насчет переговоров по поводу Шимон. Мои догадки подтвердились, как только мы всей компанией нашли Скуала. Тот, собственно, и не прятался, стоя на носу корабля вместе со всеми остальными варийскими офицерами. Обернувшись и завидев нас, капитан Варии сразу же мрачно гаркнул и в лоб сообщил: «Вруаой, мы высаживаемся на остров». «Зачем?» – уточнила я. «Вангола и Тарикой хотят лично казнить Шимон. Мы идем на переговоры, где наверняка не обойдется без как минимум пары стычек. Слишком уж насолили всем молокососы. А почему на корабле нельзя? Уточнил Ямамото, который странно спокойно отреагировал на новость о казни, лишь брови свел к переносице, как и Рёхи. На чьем? Задал резонный вопрос Скуала. Мы к Ванголе или Тарикой не пойдем, как и они к нам. Пойдем на нейтральную территорию. Акира, солнышко, как ты? Любезно осведомился о моем здоровье Луссурия, едва Скуала прекратил громкую лекцию. Нормально, пожала плечами. Самочувствие было вполне терпимым. Правда, возможно, это обезболивающее еще действует или адреналин. Раны на спине почти не тревожили, всего лишь все время зудя. Чрезмерные объемы пламени слегка давили, но это было также вполне терпимым. Думаю, мне пойдет на пользу некоторое пресыщение энергией. Не то чтобы я думал о нем, но где мой несносный брат? Поинтересовался Бильфигар, который, вопреки своим словам, с готовностью поигрывал стилетом. Он скоро присоединится к нам, сказала я как можно более легкомысленно и перевела тему, обратившись к Аркабалина Тумана. Мормон, я слышала, хранитель Тумана Девятого так и не пришел в себя после боя. Что ты можешь сказать, как иллюзионист, о демоне Спейде? Все замерли, замолчали и напряглись, как будто я затронула какую-то запретную тему. Мне же просто было любопытно, кроме того, я могла узнать что-то полезное. Здраво оценив силы, я не лез на рожон, как Кракен-Бауч, бурча, недовольно посопел носом Мормон. Ты, как всегда, осторожен, сдержанно засмеялся Бильфигар. Что касается демона Спейда, я могу лишь повторить то же, что остальные. Не хотелось бы встретиться с ним еще раз. Все разом не сговариваясь потемнели лицами. Ямамото так и вовсе посерел, наверное, припомнив увиденное на палубах. Ведь он вернется, не так ли? Продолжил Мормон и повернулся капюшоном. Не вижу, куда он смотрит, но зуб даю, на меня. Это не отряд наемников Вария, а средоточие сарафанного радио. Да, уверенно ответила. Когда-нибудь мы снова встретимся. Но пока что давайте сосредоточимся на переговорах. Кёя издал многозначное. Хаэм, Оливи, не проронившие слова, так ничего и не сказал. Судя же по решительному лицу Рёхия, сжавшего кулаки, тот собирался тренироваться еще больше. Обычно к этому у него все сводится. Корабль медленно повернул и пошел к острову. В капитанской рубке постоянно что-то мерили, бегали к борту, часто бросали якорь, проверяя глубину. Оборудование для этих целей, видимо, если и было более современное, то не работало. Корабль шел по той дороге, что проторило мое серо, благодаря чему я могла оценить масштабы тех разрушений, которые оно могло нанести. Представить только, корабль смог пройти по ширине и заплыть прямиком в узкую бухту, где даже мог развернуться. Хотя второй корабль не стал заходить так далеко, для них двоих уже было тесновато. Вода разлилась и по рытвине, созданной пламенем, и даже немного вокруг, скрывая обожженную серую землю. Пока мы плыли в шлюпках, в сине-зеленой спокойной воде я прекрасно могла рассмотреть безжизненное ровное дно и свое отражение, которое, расплываясь, взирало на меня ярко-желтыми глазами, настоящими, не прикрытыми ни линзами, ни иллюзией. Вокруг все так же было мрачно. Ни деревьев, ни травы, все выжжено во время боя. Земля под ногами ощущалась как камень, но при этом что-то оседало на носки кроссовок. Пепел. Пейзаж тяготил, поэтому никто из нашей команды не проронил ни слова. Варийцы же ограничивались короткими приказами подчиненным или и вовсе жестами. Джик почему-то были на корабле Варии и вместе с ними первыми разместились на предполагаемом месте переговоров. Следом за нами вскоре прибыли остальные семьи. Никто, видимо, задерживаться тут не хотел. Даже садиться не стали, начальство разделилось на группы и хмуро взирало друг на друга, а подчиненные топтались поодаль. Шиман усадили на землю, покрытую серой пылью. Связанные в одну цепь, как заключенные, подростки боязливо оглядывались и, куда бы они ни взглянули, на них смотрели, как на животных, которых ведут на убой. Хотя, некоторые держались с достоинством. Адильхит, к примеру, то ли вспомнила о своей гордости, то ли просто сдалась и брела вместе со всеми, спокойно опустив голову и прикрыв глаза. Даже на смерть она шла с достоинством. Энма, как босс, бывший во главе цепи, казалось, стучал зубами, смотря вокруг расширенными глазами, будто каждый присутствующий мог в любую секунду подойти и, скажем, всадить ему пулю в голову. Хотя так оно почти что и было. Наконец все заняли свои позиции. Главы сторон образовали почти что ровный прямоугольник, сохраняя между собой дистанцию. Немногие их приближенные стояли чуть поодаль, а все остальные рядовые бойцы оставались почти что в 100 метрах. На Цуру Сытоши с правой стороны от меня было даже мне страшно смотреть. С такой ненавистью он смотрел на Шимон, что, казалось, уже представлял, каким истязанием их подвергнет. У него и так взгляд фирменный, клановый, а сейчас так вообще. Но оно и понятно, многие, очень многие его люди были перебинтованы. И это наверняка только самые целые. У Хибари Хизыши, отца Кёи, даже отсутствовала правая рука почти по самое плечо. Выглядел он тоже чересчур бледным, но держался с таким видом, как будто все в порядке. Его старший сын, Дэй, стоял у его правого плеча и чуть позади, зорким пронзительным взглядом поглядывая на противников по переговорной арене. Я обернулась, взглянув на бледного Кёю, взиравшего на свой клан с таким же каменным лицом, как обычно. Мне оставалось лишь догадываться о его чувствах. Девятый напротив меня же, казалось, вообще не интересовался Шимон. Как ни странно, больше, чем смотреть на перепуганных бледных подростков, ему нравилось рассматривать серый угнетающий пейзаж. Реборн, стоящий в стороне Ванголы, делал вид, что шляпа у него не Федора, а невидимка, и от того, что он надвинет ее на глаза, перестав видеть окружающих, те его тоже не заметят. Хранителей у девятого за спиной тоже не хватало. Присутствовал хранитель солнца, молодой худощавый мужчина с татуировкой ящерицы на лице, хранитель дождя, с лицом, испещренным резанными шрамами, хранитель облака, старик с темными очками, закрепленными на голове, и хранитель грозы, среднего возраста с темными волосами и светлой челкой. В целом все выглядели невредимыми. Я взглянула на уверенного в себе Занзаса, к которому старалась держаться поближе. Тот стоял, смотря на всех вокруг, как на продукты жизнедеятельности. В общем, всем своим видом говорил, кто здесь есть груд. Его верный помощник Скуала пока что сохранял тишину, приберегая силу своей выдающейся глотки для дальнейшего отстаивания интересов. Джик стояли вроде бы так же особняком, как и все, между Варией и Ванголой, но, кажется, все же немного ближе к Варии, как будто специально. У них хватало раненых, но их было все же меньше, чем у Тарикой. Ребята держались стойко, хмуро осматривая людей и Шимон. Мукура изображал безмолвный предмет мебели, рассматривая всех присутствующих. Девятый прекратил засматриваться на пейзаже и думать о чем-то своем и заговорил первым. «Думаю, стоит начать с того, что все мы сходимся в одном решении насчет судьбы Шимон. В связи с этим, нам незачем развивать споры и нагромождать разногласия». КХМ, не зная, как вставить свое небольшое слово, я прокашлялась. «Вообще-то, будущий десятый, мой брат, после мощнейшего боя и победы над демоном Спейдом завещал мне передать, что он хочет оставить Шимон в живых». После чего сделала самые честные и наивные глаза, смотря на девятого. Тот удивленным взглядом воззрился в ответ. Воцарилась гнетущая тишина. Скрипнула ручка трости, которую сжимал левой рукой Хибари Хизыши, удерживавший непроницаемое выражение лица. Цуру Сытоши ничуть от того не отставал. Казалось, он хотел сейчас наорать на кого-то и задать ему сильнейшую трепку с летальным исходом. Занзас сохранял пофигистическое выражение лица. Скривился слегка, как будто его что-то раздражало, а затем снова вернулся к привычному образу. Хранители девятого, кажется, слегка ошалели от такой новости и смотрели на своего босса, ожидая его решения. В таком случае, девятый пришел в себя и, погладив набалдашник своей трости для самоуспокоения, продолжил. «Цунэйши-кун мой преемник, он часть Ванголы, но его глава все еще я, но он победил демона Спейда, а значит, права на трофей у него». Возмутилась я, заранее почувствовав, что старик намерен свернуть и проигнорировать якобы сказанные Цуной слова. К тому же, виндичи должны были забрать проигравшую сторону, и раз уж отказались сделать это с Шимон, то у Цуны все права на вот этих ребят. Еще неизвестно, действительно ли этот мальчишка одолел демона Спейда, процедил сквозь зубы Цуру, смотря на меня убийственным взглядом. А какая выгода с этого стороне виндичи, пусть сами скажут. Кривая усмешка появилась на его сухом лице. Оно и понятно почему, кто же захочет идти к виндичи даже для простых переговоров. Как мне говорили уже, с ними даже переговоры явление редкое и небезопасное. С тюремщиками опасались иметь любые дела. Но тут, без какого-либо предупреждения, в воздухе появилась черная клякса, источавшая знакомую ауру обреченности и депрессии. Мне показалось, даже привидения где-то тоскливо завыли. Наверное, потому, что создалось впечатление, будто мы находимся на кладбище, да еще и в полночь. И все равно, что была середина дня, из темной кляксы появились один за другим знакомые нам трое виндичи во главе с Джаггером. Того среди тюремщиков в теплых меховых плащах и цилиндрах я опять опознала по мелким черным кудрям, и взгляд у него был тяжелый, как обычно, похожий на взгляд Занзаса во время боев за кольца, когда тот понимал, что находится в заднице. Только выглядит так, будто виндичи постоянно в этой заднице, не вылезая. Каждый раз, как его вижу, ощущение, что сам он бы нас, скорее, прибил, чтобы не доставали. К слову о боссе Варии, у того на лице практически написано, с кем я связался, бля, наверное, он уже пожалел, что дал мне слово и взял с собой. Мы пришли сказать свое слово, голос у Джаггера, как обычно, был скрипучим и наводил холод, и вынести приговор, если таковой будет, согласно законам мафии. Бу-бу-бу, о законах вспомнили, то спейду подыгрывают, то появляются очень не вовремя. Тут и так желающих смерти Шимон хватает, еще и они решили присоединиться. Вы действительно оставляете приговор Шимон на усмотрение Цунаиши, уточнил девятый, напряженно всматриваясь в высокие фигуры тюремщиков. Мы никого не поддерживаем в этой ситуации, холодно проскрипел Джаггер. Мы лишь пришли вынести приговор и выступить на этот раз судьями. На лице Цурусы Таши заходили желваки. Люди из его клана за его же спиной сохраняли с виду ледяное спокойствие, стоя в напряженном ожидании. Заметила, что мафиози ванголы, не хранители, а рядовые исполнители, которые стояли поодаль, метрах в ста, все побледнели и чуть ли не позеленели, держа руки поближе к оружию. Чисто инстинктивно. Варя держалась спокойней, тем не менее находясь в той же цветовой гамме. Аджик на удивление сбились в небольшую кучу, будто готовясь давать отпор. «В таком случае я вношу предложение», — огласил Цуру. «Так как в борьбе против Димона Спейда принимали участие несколько семей, то имеющиеся трофеи следует в равной степени разделить между участниками, согласно их участию и понесенным потерям. Тарикой возьмет либо Шимон, либо их кольца, которые я, к слову, не вижу». Под конец глава Тарикой уже не говорил, а цедил слова, как будто лимон выжимал. Причем, если бы он это действительно делал, мне кажется, выжал бы все до последней капли. «Кольца остаются у нас», — бескомпромиссно пробасил низким голосом Занзас и с вызовом прищурился. «Или у тебя есть какие-то возражения по поводу внесенного Варии вклада в бою со Спейдом?» «Тогда Шимон», — начал решительно Цуру. «Если мой наследник решил сохранить им жизнь, то я отдам ему право решать», вставил свое слово девятый и вопросительно взглянул на Виндича. «Ведь он победитель в бою Спейда, не так ли?» «В том бою Димона Спейда одолел Савада Цунаиши», подтвердил Джаггер спустя секунду. «У меня даже сомнений не возникло, что наблюдавшие за боем Виндича видели весь этот фарс и также были убеждены, что Спейд подыграл. Но это не отменяло того факта, что тот проиграл». Цуру, понимая, что остается неудел, натурально скрипел зубами. «Тогда что намерен делать Савада Цунаиши со своими бывшими врагами?» — уточнил он, едва себя сдерживая. «По недобро сверкавшим глазам я отчетливо увидела, что если скажу, что отпустит, то Тарикой быстро нагонит Шимон. Поэтому, почувствовав себя адвокатом, я сухим менторским тоном пояснила. Цуна решил отправить их на исправительные работы и подарил их боссу Варии. Шимон с открытыми ртами уставились на Занзаса. У Занзаса на виске вздулась венка, предвещавшая подкрадывавшуюся вспышку ярости. Офицеры Варии, чутко реагировавшие на изменение настроения босса и поднявшуюся температуру воздуха, напряглись, немного отшатнувшись в стороны. Совсем немного. А рядовые, уже наученные смотреть за реакцией офицеров, не иначе, сами беспокойно зашевелились, переминаясь на ногах, но не рискуя отступать. Тарикой, казалось, готов был глотку мне перегрызть, сверля меня взглядом. «Мне кажется, ты приукрашиваешь действительность», — мягко и уклончиво заметил девятый. «Уверен, Цунаиши имел в виду что-то другое. Вначале следует убедиться в его словах, когда он придет в себя. Я слышала все своими ушами, не моргнув глазом, спокойно сообщила. И говорю чистую правду, так же, как когда Цуна сказал, что я простила Шимон за попытку моего убийства и сказала на них не нападать. В твоих словах нет лжи», — через секунду подтвердил Джаггер, который, видимо, каким-то образом мог это проверить. Как хорошо, что я использовала именно эту формулировку, ведь слова Виндича имели большой вес. Это я слышал, неожиданно подтвердил мои слова возглавлявший Джик. Савада Цунэйши действительно сказал, что на Шиман не следует нападать. Выходит, нападение на свою сестру он Шиман простил. Бедные подростки языки проглотили. У меня было ощущение, что они сейчас же, в эту же секунду, дух от перенапряжения испустит. Ну, или не только дух. Некоторые люди стали поворачивать головы или скашивать глаза в сторону приближающихся маленьких фигур, которые было видно издалека из-за того, что пейзаж напоминал пустыню. Где-то в глубине души я знала, что закон подлости сработает и в этот раз. Именно сейчас к нам бежали Конрад, которого я опознала по рыжей длинной шевелюре, и Рассель. Прошло несколько часов с момента, когда они отправились на остров и теперь, видимо, заметив корабли, они спешили сюда, в самую толпу. Я непроизвольно напряглась, уже не слыша ядовитого ответа Тарикой. «Скуала тихо, удивительно», — спросил хриплым голосом, наклонившись ко мне. «Куда это они ходили?» «Видимо, капитан Вари обладал прекрасной чуйкой на грядущий писец. Я не стала отвечать, ожидая, когда они приблизятся. Когда они оказались метрах в 200, я разглядела в руках бледного рыжего свою пятнистую панамку. Он действительно ее нашел, только был таким бледным, как будто всю жизнь солнца не видел. Девятый Сцуру, Виндичи и Джик продолжали выяснять подробности, кто вообще из них более прав. Занзас почему-то тоже решил больше внимания выделить бежавшим к нам. Конрад, запыхавшись, едва дыша, протянул мне панамку. «Ей, босс!» Только и смог громко выдохнуть, абсолютно игнорируя присутствующие высокие лица, при которых кто рангом пониже рта не отрывал. «Мы нашли вашу панамку», — с широкой улыбкой сообщил Рассель. «Без моей помощи, естественно, никак бы не справились. Уж очень далеко она была заброшена. И как же ты ее увидел, братец?» Не смог не подначить его Бильфигар. Я взяла панамку в руки, игнорируя начавшуюся перепалку и доставших ножи с иглами братьев-близнецов. Зато остальные от этого напряглись, ожидая летящих куда угодно орудий. Внутри лежала кубическая коробочка, темно-синяя, покрытая серыми продолговатыми кляксами. Взяв ее в руки, повернула небольшим круглым отверстием на одной из сторон к себе лицом, а панамку от нечего делать надела. Переговоры неожиданно прекратились. «Это же», — услышала я одного из хранителей девятого. «Какого именно?» Уже не пыталась разобраться. В ушах стучала кровь. «Именно это мне и было нужно». Подняв глаза, посмотрела на Ракуда, стоявшего среди ребят. Челка падала на его лицо. «Акира-чан, откуда у тебя эта коробочка?» Осторожно обратился ко мне девятый. Я поняла, что коробочка слишком привлекла их внимание. Тарикой, те и вовсе как будто на сына вострили. «Это, похоже, осталось единственное», поняла я, что Мукура пронес ее тайно вместе с письмом из будущего и не отдал Талбату на переделку, так как это была контрабанда. Занзас недобрый предупреждающе уставился на них, как будто невзначай щелкнул затвором пистолета в кобуре. Варийские офицеры тоже схватились за оружие. Ребята подбежали ближе, спеша окружить меня от недоброжелателей. «Ее не открыть без кольца тумана, Акира-чан», — тихо сказал Мукура, оставшийся стоять на месте, метрах в 10 от меня. «А чтобы воспользоваться кольцом, нужен сам владелец атрибута тумана». Не слушая его, поднесла коробочку к амулету на шее и зажгла на нем пламя. Пламя неба, как и ожидалось, втянулось в отверстие коробочки. Та пару секунд не реагировала, а затем открыла маленькие створки, выпуская что-то объятое пламенем неба. Это был баюн, только сиявший оранжевым пламенем. Оранжевый цвет постепенно впитался в тело оказавшегося на земле пушистого кота, убавив свечение. Казалось, теперь это снова был обычный кот. «Понятно», — в воцарившейся тишине раздался спокойный голос. «Пламя неба может открыть любую коробочку». «Верно, Димон Спейт», — неожиданно разъяренно зашипел кот человеческим голосом, изогнув спину и вздыбив шерсть. Очень знакомым человеческим голосом повисла оглушительная тишина. «Панамка, е!» — взревел Занзас, выстрелив пламенем ярости в то место, где стоял Мукура. Вслед последовали непередаваемые итальянские обороты, коротко рассказывавшие о появлении на свет этой самой панамки и даже ее предках. Половины слов я еще не знала, но на всякий случай запомнила. Стоящие вокруг бойцы, в том числе те, что еще не пришли в полную боевую готовность даже ввиду опасной стычки близнецов, зашевелились и ощетинились оружием. Многие еще не понимали, что к чему, среагировав лишь на обжигающий выстрел пламени ярости и искаженное от гнева лицо босса Вари. Ребята также отпрянули, напряженно смотря на Занзаса, и непонимающе, на кота и на место, где только что стоял Ракуда. Братья-близнецы прекратили перепалку, но оружие не убрали, как и многие другие, что либо уже достали его, либо держали на нем руки. Пламя быстро утихло, создав рытвину на и так искореженной земле. Иллюзионист оказался стоящим в 5 метрах левее, как будто рядом с ним только что не было небольшого взрыва. Сердце бешено билось в ушах, казалось, отсчитывая одному ему известный ритм метрономом. «Бесполезно», — только изрек человек с лицом Мукура, стоя ко мне в полоборота, из-за чего я не видела всего его лица. Я не понимала, чего он тянул, ведь все уже ясно, играть дальше нет смысла. А затем вспомнила его обещание: «Не услышишь, пока не позовешь», и сказала, сдерживая рвущееся напряжение: «Посмотри мне в глаза, демон». Проявившееся первым пламя, пронесшееся своей тяжелой волной, было слишком хорошо знакомо всем присутствующим. Иллюзия медленно таяла, как будто мороженое на солнце, открывая истинное обличие иллюзиониста, одетого в плащ с глубоким капюшоном, откинутым назад, брюки и высокие сапоги. «Не может быть», — потрясенно прошептал девятый, которого окружили защитным кругом его хранители. У взрослых мужчин блестели лица от выступивших каплей пота. Передо мной возникла спина Кёи, заставившая на секунду меня опешить, так как я не ожидала такого резкого движения прямо перед собой. В руках у Хибари были подняты в полной готовности танфа. Во что бы то ни стало, несмотря на силу противника, он первым стал между мной и демоном. Следом к нему присоединились Ямамото, Конрад и Рассель. «Хорошо, что Рёхия мы оставили на корабле присматривать за Ламба. Что ребенка, что израненного и не до конца оправившегося боксера тут как раз только и не хватало. Ты!» — только и выдавил из себя Цуру в ярости. Демон растянул губы в издевательской улыбке, все еще будто рассматривая что-то под своими ногами. «Конечно, я не сомневался», — продолжил говорить Спейд, обрывая дальнейшие возможные выкрики. Его голос просто лился поверх голов. «Глаза, которые всегда видят правду, их не обмануть так просто. Но, ты могла бы мне поверить, разве не более выгодно это будет?» Иллюзионист поднял глаза, встретившись со мной спокойным и уверенным взглядом. «Подумай об этом, мои слова тогда. Я действительно мог бы сохранять тебе верность, выполняя роль хранителя тумана. Если бы ты только закрыла глаза, я почувствовала волну пламени солнца. Это сиял Реборн, причем сиял не только пламенем, но и лицом. Чего он радуется-то, что иллюзионист такого уровня готов вернуться на службу? Но не в Анголе же, я же не в Ангола, а он ведь намеревался занять место моего тумана. Кто-то из старикой, видимо, хотел рвануть в атаку на опережение, но перед ними появилась волна острых копий, предостерегая от необдуманных действий. Кому-то самому нерасторопному копье проткнуло ступню, отчего боец издал лишь сдавленный сиплый вздох. Диман поднял руку и покачал пальцем, прицокнув языком. «Давайте не будем спешить, имейте уважение и не перебивайте меня, Вруой, кончай болтать», — взревел, как бензопила, капитан Вари. «Зачем явился? Я как раз к этому приступаю», — улыбнулся Спейд, продолжая смотреть на меня, и хитро прищурился, отчего я заранее почувствовала подвох. «Только твое согласие, и у тебя в подчинении будет такой туман, который может справиться с несогласными. А если кто-то будет иметь что-то против?» На его лице продолжала сидеть мягкая улыбка, но в тот же миг светлое небо с сиявшим полуденным солнцем заволокло черными тучами. Сразу же стало так темно, будто был по меньшей мере поздний вечер, и холодный ветер с моря подул, забираясь под неплотную одежду. «Скажем так, недолго они будут против», — закончил свою фразу иллюзионист. Кот, до этого вздыбивший шерсть, сел, пригнувшись к земле, прижал уши и вспушил опущенный к земле хвост, как будто ему было страшно. Даже попятился назад, рискуя упереться в ногу Кёи. Наверное, если бы люди могли прижимать уши, многие присутствующие повторили за ним. «Ну», — поторопил меня Спейд, видя, что я продолжаю молчать, — «твой ответ да или разумеется». Я присела, подняв кота и спрятав его в надежное место, себе под кофту. Кот при этом весь сжался и как будто даже слегка сопротивлялся, не издавая ни звука. Застегнув молнию толстовки так, чтобы выглядывала одна ушастая голова, придержала снизу, чтобы котейка не выпал, и ответила, вновь взглянув на Спейда. «Или Акира-чан», — кот заворочился, желая вывернуть голову так, чтобы снизу как-то увидеть мое лицо. «Ты уверена?» — Взволнованно заговорил он. Он забрал мое тело и, потершись подбородком об ушастую голову, успокоил разнервничавшегося. У меня уже есть хороший хранитель тумана, и это очень подло со стороны его учителя поступать так с ним. Ты отказываешься, еще раз уточнил демон, изогнув бровь. Но что ты будешь делать с тем, что его тело все еще у меня? Заберу его обратно, деланно сохраняя спокойствие, пожала плечами. Разговаривая, быстро натягивала перчатки, которые ранее держала за поясом, чтобы не давать подозрений. Я уже примерно представляла, какие приемы я смогу применить против него. Я уже была готова к этому. Все могло бы закончиться хорошо, если бы только Спейд спокойно ушел во свояси. Но нет, в таком случае я могу убить маленького и пушистого Мукура, улыбнулся иллюзионист и вкратчиво продолжил. Тогда его душа, не имея места куда вернуться, легко затеряется и больше не сможет вернуться. Мукура под толстовкой нервно зашевелил лапами, притоптывая. Что там за эмоции отображаются на кошачьей морде, мне не было видно, но, боюсь, Мукура был в куда большем ужасе, чем я, а ко мне подкрадывалось опасное спокойствие. Кажется, я уже просто слишком сильно перенервничала, что сейчас я практически не боялась угроз Спейда. Я знала, что не смогу его победить, но я не могла оставить все как есть и смириться. Демон Спейд был готов на все, чтобы добиться желаемого, даже если для этого ему придется убить кота, в котором сейчас спрятался дух Мукура. Он был готов решить проблему категорично, отсекая любую мою возможность и преследуя свою личную выгоду. В том, что она, эта выгода, есть, я даже не сомневалась. Кира-чан, опять взволнованно начал Мукура, пребывающий в тушке кота, из-за чего его голос приобрел какие-то новые интонации, как всегда, я должен сказать, что это очень, очень и очень опасно. Скорее всего, нам не победить, и рисковать еще и тобой я не хочу. Поэтому, он замолчал, все-таки извернувшись, чтобы хоть краем глаза посмотреть мне в глаза. Пожалуйста, позволь мне защитить тебя и выпусти. Я рискнула опустить на него глаза, держа краем внимания Спейда на мушке. Неужели собрался перестать бороться? Это не на меня демон давил, а на него, принуждая к самопожертвованию. А ты, как всегда, положись на меня, как бы ситуация опасно не выглядела, ответила ему, вновь держа внимание на Спейде, продолжавшим пока стоять на месте. Не только вы мои хранители, но и я ваше небо. Не зная, что бы еще так быстро сказать, не распинаясь надолго и не теряя тем самым время, пока Спейд всего лишь стоял и слушал, я просто прижала Мукура к себе сильнее. «Мы вернем твое тело», — пообещала я. На свои силы я не слишком полагалась, понимая, что, если выпущу из рук кота, Мукура тут же будет убит Спейдом. По глазам демона это видела. Или если передам его кому-то на руки, итог тот же. Но и сражаться так мне было не слишком удобно. Уверена, что получится. Я услышала снисходительность в вопросе Спейда. Кажется, он был уверен, что достанет Мукура и в моих руках. Честно сказать, я была более уверена в обратном. Вот только демон вывел из строя половину сильнейших бойцов Тарикой, что-то сделал с хранителем тумана девятого, что тот до сих пор в коме, а Мормон, здраво оценивая свои шансы, не пойдет против иллюзиониста такого уровня в одиночку. Мукура в теле кота, и у меня заняты руки, из-за чего я не смогу сражаться с полной отдачей. Освободить же их, отправив Мукура в коробочку, значит лишить его малейшей возможности к сопротивлению, если или когда коробочка окажется в руках у Спейда. А меня, лишить единственного доступного квалифицированного специалиста туманной проблемы. Вот и получается, что нет никого, кто мог бы хотя бы попытаться одолеть Спейда.